Пусть говорят пророки, Иезекииль. Шалом! Приглашаем вас слушать нашу библейскую радиопередачу. Сегодня наше изучение книги пророка Иезекииля приводит нас к 4 и 5 главам. Этот муж Божий жил среди плененных, которых забрали из города Иерусалима, и теперь они жили в месте, которое называлось Тель-Авив при реке Хавари. Пророк был призван Богом и получил повеление быть стражем и предупреждать людей о грядущем суде и гибели. Но странным, как это может показаться, ему повелено было молчать. Он имеет препятствие речи. В 4 главе пророку повелено дать наглядный урок, который будет говорить людям. Итак, снаружи своего дома он взял кирпич. На этом кирпиче он начертал город Иерусалим. Собралась толпа, чтобы посмотреть на это странное действие. Я имею друга в Америке, который является даровитым проповедником Слова Божия. Он идет на пляжи, которые переполнены народом отдыхающих людей. Поставить стенд и рисовальную доску и начинает рисовать странные маленькие квадраты. Люди останавливаются и стараются вообразить себе, что означают эти странные квадраты. Тогда внезапно открывается законченная картина со словами. Это является способом передачи людям о любви Божией и спасении Мессии. Иезекииль теперь сделал что-то подобное. Он начертил на кирпиче, он нарисовал Иерусалим и храм Божий, его картина состояла из укрепленного города, окруженного армиями, сторонами и оружием войны. Он говорил людям, что трудности с Иерусалимом еще не кончились. Тогда он повернулся и вошел в свой дом и вынес железную доску или лист, на котором пекут хлеб. Эту железную доску он поставил между собою и изображением города, укрепленную стеною. Тогда он лег на левый бок и смотрел на модель Иерусалима. Пророк не говорил. Его могли видеть лежащим на левом боку 390 дней. Это должно было быть странным привлечением, и люди приходили посмотреть, что произойдет. Он пролежал на своем левом боку 390 дней, и тогда неожиданно кто-то сказал. Пророк повернулся. Он лежит теперь на правом боку. Так пролежал он еще 40 дней. Господь предсказывал падение Иерусалима. Один день за каждый год бед Израиля и один день за каждый год наказания Иуды. Люди смотрели, как пророк представлял свою странную демонстрацию. В то время, когда он представлял этот наглядный урок, пророк также питался хлебом и водою. Мы не знаем, лежал ли пророк на земле перед своим домом каждый день и каждую ночь и питался только лишь хлебом и водой. Может быть, он ночью приходил в свой дом и мог питаться также чем-нибудь другим. Во всяком случае, люди не могли упустить своего урока. Когда Господь повелел пророку печь свой хлеб на человеческом кале, высохшем для топлива, это произвело неодобрение со стороны слуги Божия, который посчитал такое действие нечистым на основании свода иудейского закона. Тогда Господь понизил требование и сказал пророку, чтобы употребил коровий помет для топлива. Какую же весть нес этот наглядный пример? Город падет, и люди во время осады перенесут ужасный голод и всякого рода человеческое негодование. Каждый день собиралась толпа пред домом пророка, чтобы посмотреть, что странное произойдет. Внезапно явился он, неся меч, который был наточен, как острая бритва. Пророк внезапно начал брить свою бороду и срезывать свои волосы. Дав самому себе странную стрижку и бритье, он взял состриженные волосы и осторожно взвесил их и разделил на три части. Тогда он взял волоса первой части и бросил в огонь, и люди могли обонять горящие волосы. Вторая часть он изрубил ножом. Третью часть развеял по ветру. Он взял небольшое число волос и завязал себе в полы, а остальное бросил в огонь. Очевидно, не было сказано ни одного слова, но весть была ясная. Третья часть людей Иерусалима погибнет в городе. Третья часть будет уничтожена вне города, и, наконец, третья часть будет рассеяна по ветру. Сохранится малый остаток. Будут моры, голод и меч. Господь говорит, что Иерусалим будет посреди народов, языческих людей и народов, и иудейский народ будет наглядным уроком для всех этих народов. Иудеи в Иерусалиме были высоко привилегированными людьми, так как они имели Слово Божие и служение храма и пророков Божиих. Но все это они ненавидели. Привилегии иудеев также принесли ответственность. Это верно также сегодня. Если вы имеете Слово Божие и понимаете значение веры, вы призваны быть послушными истине и жить истинной верой пред вашими близкими. Иудейский народ должен быть истинным светом для всех народов земли. Увы, это не так сегодня. Иерусалим все еще является центром Божьей программы и имеется грядущий день восстановления и благословения, которое потечет из Иерусалима. В Иерусалиме сегодня запустение. Да, это великий город, занятый иудеями и арабами, плюс многими другими народами. Но дом Божий в запустении. 3 миллиона иудеев живут в Израиле, но это только часть иудеев из всего мира. Этот народ рассеян по всей земле. Этот город Иерусалим, где Бог установил место своего пребывания, в духовном запустении. После многих дней молчания пророк внезапно громко заговорил. Бог сказал: «Сын человеческий, обрати лицо твое к горам Израилевым и прореки на них». 6 глава, 2 стих. Зачем проповедовать горам? В горах люди построили высокие места языческого поклонения и духовного идолопоклонства. В те дни, когда иудеи были выведены из Египта, они очистили страну от языческого поклонения и учредили поклонение живому Богу. Но постепенно были сделаны компромиссы. Иудейские мужчины брали в жены из языческих народов, и их жены приносили с собой домашних своих богов и языческие изображения. Итак, иудеи поклонялись в языческих капищах и принимали участие в непристойных обрядах ханаанского плодородия. Теперь Бог действует. Он призвал свой народ быть отдельными от всех ложных поклонений. Так как они не стояли явно за Господа, Бог сказал: «Я наведу на вас меч и разрушу высоты ваши». Бог не только разрушит идолов, но Он также уничтожит поклонников. Мертвые тела будут лежать перед идолами. Это ужасная сцена смерти и суда. Однако Бог говорит: «Но я сберегу остаток, так что не будут у вас среди народов уцелевшие от меча. Те, которые уцелеют, будут рассеяны среди народов. В своем рассеянии они вспомнят живого Бога. Они будут переживать сокрушение, вспоминая добрые дни, когда Бог был с ними, и они наслаждались Его присутствием и благословениями». Во время суда Бог всегда помнит милосердие. Он сохраняет остаток для света и свидетельства своей любви и силы. В дни Ноя Бог сохранил одну семью после предупреждения людей о суде и гибели на протяжении 120 лет. Это был пророк Илия, который стоял против богов Ваала, и он даже думал, что он остался один стоящим за Бога. Он сказал: «Пророков твоих убили мечом, остался я один, но и моей души ищут. Но Бог открыл ему, что он оставил большой остаток. Так же верно и в наши дни. Дух нашего века светский и материалистический. Многие не имеют страха Божия. Многие стараются стереть все мысли о Боге с умов молодых людей. Но Бог имеет великий остаток своих верных людей, которые стоят в вере и уповают на живого и истинного Бога. Пророк Иезекииль был полон сюрпризов. Внезапно, после долгого периода молчания, он начал говорить и объяснять наглядный урод, который он представил. Тогда в один день он начал топтать ногами и хлопать своими руками, чтобы обратить внимание людей. «Не дай им уснуть, приди опять с вестью. Высоты будут разрушены, и многие пораженные тела будут лежать на земле вокруг языческих идолов. Суд произойдет таким образом, что никто не ошибется об источнике суда и причине. Бог говорит: протяну на них руку мою и сделаю землю пустынью, и узнает, что я Господь. Заповедь была дана много лет тому назад: да не будет у вас других богов пред лицом моим. Как они забыли это? Сегодня Бог говорит и говорит то же самое: да не будет у тебя других богов, не будет других богов. Будет ли это слава или состояние, будет ли это положение или пожитки, не будет других богов. Если мы не удалим ложных богов из нашей жизни, Бог удалит их для нас. Он будет судить и очистит. Но сегодня Он призывает нас в чистый дом. Очистим закваску греха и обратимся к Богу, чтобы иметь чистое сердце и истинное поклонение в духе и истине. Шалом!